Ямщик, за ухабины степные мчусь я лентой пустырей. Эй, вы соколы родные, выносите поскорей! Низкорослая слободка в повечерешнем дыму заждалась меня красотка в чародейном терему. Светит в темень позолотой размалевана дуга. Ой, вы санки, самолеты, пуховитые снега! Звоны резкие, звоны гулки, бубенцам шлие не счет. А как гаркну на проулке, выбегает весь народ. Выйдут парни, выйдут девки, славить зимние вечера. Голосатые запевки не смолкают до утра.